и любить течение, и выше настроение, и выше настроение. Все вокруг сливается, и как нам это нравится. Руки поднимаются, низ вверх качается. Стоять и баста, будь в ритме танца. Стоять и баста, не могу держаться. Стоять и баста, будь в ритме танца. Стоять и баста, в меня влюбляться. Все твои движения, больше нет терпения. Поднимут настроение, не только настроение. Девочки стараются, и как нам это нравится. Руки поднимаются, вниз вверх качаются. Стоять и баста, будь в ритме танца. Стоять и баста, не могу держаться. Стоять и баста, будь в ритме танца. Стоять и баста, меня влюбляться.